Глава 3. Известие 4 мая 1990 года. Литва переходит на нормированное снабжение. Торговля Литвы переходит на нормированное снабжение населения. Мука 2 кг на человека в месяц, крупа 2 кг, масло 2 кг, сахар 2 кг. Красная звезда 1 февраля 1990 года. Для ВВС ЮАР. Южноафриканская корпорация «Атлас» провела на полигоне близ Йоханнесбурга демонстрацию нового многоцелевого вертолета «Руевалк X-2». Эта двухместная машина боевой поддержки оснащена ракетами и скорострельными пушками. Она способна действовать на предельно малых высотах. Можно было безо всякого преувеличения сказать, что среди пассажиров от летающего в Уамбо транспортника Ил-76 самое лучшее настроение было у мартышек Маши и Степана. В самом деле, эти двое нашли друг в друге превосходных партнеров по размножению в неволе, а также нескучно провели время, проверяя боеспособность старого броневика и крепость гениталий похожего на англичанина сотрудника КГБ. В связи с последним, собственно говоря, Степана и решили отправить в командировку на Западный фронт. Ведь даже человек с английским чувством юмора мог потерять всю свою сдержанность, расставшись со способностью рожать детей, говорить мужским голосом и получать зарплату в мрачном здании на Лубянке. Вне всякого сомнения, остальные участники рейса находились в гораздо менее приподнятом настроении. В первую очередь, хмурые лица были у экипажа. Дело в том, что накануне утром их коллеги и друзья, перевозившие партизан Африканского национального конгресса из ангольских лагерей подготовки в Танзанию, получили неприятный сюрприз. Один из сотни борцов с апартеидом, загрузившихся в чрево Ильюшина, оказался агентом ЮАР и попробовал угнать советский самолет на юг во владение работодателей. Там с его пассажирами, невзирая на новые веяния и предстоящее освобождение Манделы, обошлись бы по-свойски. Черный, как асфальт, соратник белых угнетателей соорудил из гранатного запала, жестяной кружки и хорошего куска пластида чешского производства импровизированную бомбу. Вскоре после взлета он попробовал пронести это хозяйство в кокпит и заставить советских летчиков изменить маршрут на гораздо более южный. Он не мог знать, что экипаж собирается вернуться к вечеру в связи с 40-летием командира, а потому, прям скажем, был не готов к резкой смене планов. Под предлогом изменения курса экипаж так накренил воздушное судно, что все пассажиры, включая незадачливого террориста, покатились по ребристым стенкам грузового отсека. В этот момент штурман умудрился треснуть злоумышленника тупым тяжелым предметом – рукояткой своего Макарова по кучерявой башке. Видимо, то ли предмет оказался недостаточно тяжелым, то ли указанная голова слишком прочной, но бомбист все же удалось выдернуть чеку из гранатного взрывателя. Впоследствии, когда его немилосердно били сначала чудом выжившие пассажиры, а потом и работники ангольской и советской контрразведки, он печально размышлял о причине несрабатывания взрывного устройства. Вряд ли ему стало бы легче, если бы он узнал о том, что вместо «самтекса» настоящего, он, не зная чешского языка, использовал пластид муляжный, то есть обыкновенный пластилин. Разумеется, летчики подняли первый тост именно за это счастливое обстоятельство, обмывая вечерком вместо одного юбилея сразу несколько дней рождений. Празднование завершилось далеко за полночь и неизбежно вызвало тяжелое утреннее похмелье у всех его участников. Под влиянием вышеописанных событий и упомянутого синдрома на следующий день они категорически отказались брать на борт африканцев. Вдобавок, уже руля на взлет, летчики специально задели ракетными струями двигателей, скопившихся на летнем поле любителей воздушных путешествий. Ни в чем не повинные люди поразлетались в разные стороны вместе с пожитками. Лейтенант, разумеется, обрадовался еще одной возможности провести время с любимой девушкой. Но эту радость омрачили многие факторы. Не самое бодрое состояние, охота на него самого, могучего ведомства СССР и перспектива долгой разлуки с любимой. Вполне могло статься, что по возвращении он и не застанет Таню, которой скоро придется вернуться в свой 10 класс. Примерно те же мысли мучили и саму юную очаровательницу, которая весь рейс нянчила столь загадочно пораненную руку лейтенанта. Против обыкновения в этот раз она улыбалась лишь изредка. Когда улыбался и он сам, или когда ее взгляд падал на пару мартышек, свернувшихся калачиком на ящиках с макаронами. Без особой радости возвращалась в Уамба и Галина, потерявшая мужа в воюющей стране. Было очевидно, что в ближайшее время ей грозило возвращение в Союз в незавидном статусе соломенной вдовы. Со времен Ленина-Сталина на подобного пропавшего без вести военнослужащего страны Советов автоматически до дальнейшего выяснения обстоятельств ставилось клеймо «предателя». Поэтому каждый офицер, которому пришлось выполнять интернациональные долги, знал, пусть над Союзом и веяли ветры перемен, а в Восточной Германии трещала Берлинская стена, но по-прежнему действовало старое, еще Берии заведенное правило. Оно гласило: «Если твой труп не нашли на месте боя, то не видать твоей жене пенсии, а твоим детям доверия могучего государства рабочих и крестьян». Вдобавок к этим соображениям Галину, с одной стороны, мучила совесть за интрижку с неотразимым романом, а с другой тянула в его крепкие объятия неуклонно увядающая плоть. В общем, бабоньки, повесилась бы на крепкой веревке, да не на чем же, милые, потом белье будет сушить. Артиллерист Михаил Петрович хмурился, так как еще со времен афганской командировки всегда тяжело переживал потерю очередного сослуживца. Ему, в общем-то, было плохо вне зависимости от того, сбежал ли разведчик, посулившим денег американцам, или наоборот, дрейфует в Атлантике с дырой в голове и эскортом из поедающих его рыб. Ведь как ни поверни, миссия фронта лишилась профессионального, добросовестного и симпатичного офицера. А таких в советской армии, прям скажем, считали далеко не миллионами. Когда, отстреливая тепловые ловушки и натужно свистя турбинами в разряженном воздухе плоскогорья, Ил-76 совершил посадку в Уамба, Таня в последний раз прижала к своей груди голову лейтенанта и прошептала ему на ухо: «Я сегодня приду к тебе. Не закрывай дверь на замок. И не застрели меня по ошибке». Встречавшие ее родители с подозрением посмотрели на гораздо менее, чем обычно, улыбчивую дочь, на вылезшего вслед за ней из люка чересчур симпатичного переводчика и на отводившего глаза Михаила Петровича. Последнему замполит лично поручил блюсти безопасность и честь единственного ребенка. Но тот, уже выдавший замуж двух дочерей, слишком хорошо знал, что попытки укротить порывы просыпающейся чувственности у влюбившейся девчонки были равносильны попыткам загасить горящий дом авиационным керосином. А потому за все пребывание в Луанде он даже и не подумал заняться нравоучениями. В конце концов, если бы хоть одна из его дочерей вышла за парня вроде лейтенанта, он простил бы ей тройки в школе, и добрачные беременности, и то, что внуков назвали Глебом и Ипполитом, ладно, хоть не Аристархом, а не Михаилом в честь отца, и не Петром, как деда. Когда грузовик с Саваспаном и прибывшими из Луанды аргонавтами проезжал мимо рынка, оттуда донеслись звуки, свидетельствовавшие об очередном резонансном событии, подобном уже известной нам облаве на спекулянтов с целью призыва в армию. Издалека были видны кучки бежавших куда-то аборигенов и слышны их возбужденные крики. Впрочем, в этот раз шум толпы носил несколько иной характер. Так вдруг подумалось лейтенанту, кричали в амфитеатре во время его бреда. Стало быть, причиной происходящего являлось какое-то бесплатное развлечение, а не возникшая внезапно опасность. Вдруг все стало понятным. На Дуамба раздавался давно неслышимый здесь гудок паровоза. Дело в том, что рядом с Прасой находился заброшенный и загаженный вокзал Бенгельской железной дороги. Эта узкоколейка когда-то была частью огромной системы, удобно связывавшей два океанских побережья Африки и по местным масштабам являвшейся техническим чудом, подобным Суэцкому каналу. Разумеется, стратегически важная дорога стала одной из первых жертв начавшейся много лет назад гражданской войны. У правящего режима Анголы не было сил и средств на ее охрану от атак партизан, а уж тем более на постоянную починку подорванных ими рельсов. А посему разрезающие африканский континент пути бесполезно ржавели и постепенно зарастали бурьяном. Бенгельская железная дорога, построенная инженером Робертом Уильямсом, стала такой же небезопасной, как и сегодняшние английские. Лейтенанту посчастливилось приобрести официальную ангольскую книжку об этом рукотворном чуде, строившемся 26 лет. Подпись под фотографией с мускулистыми телами рабочих, что там делавших с ржавыми рельсами, гласила: «Работники Бенгельской дороги заставляют ее работать с помощью железной воли и невиданных усилий». Впрочем, железной воли обычно хватало лишь на то, чтобы позировать для подобных фото. Лишь изредка в качестве пропагандистской акции дорогу ненадолго восстанавливали для триумфального проезда символического состава. Подобные события были призваны хоть на несколько дней убедить терпящих тяготы нескончаемой войны граждан в том, что вслед за чудом маленьким приходом поезда может произойти чуть большое наступление мира и экономического процветания. Впрочем, судя по появившемуся из-за деревьев древнему паровозу «Гаррат» и тому, что он с трудом тащил за собой, поезд был скорее бронепоездом. Два пассажирских вагона без стекол и еще пара покрытых потеками ржавчины грузовых робко прятались среди платформ со счетверенными автоматическими пушками. Гвоздем программы оказался реактивный миномет БМ-21 «Катюша» на вращающейся турели. Возможно, именно он своим зловещим видом и помог бронепоезду добраться невредимым до Западного фронта. Когда лейтенант попал в миссию, первым из коллектива советников радиобригады, кого он встретил, оказался капитан Коля. Посмеиваясь в пышные казачьи усы песочного цвета, тот поведал об очередном происшествии с одним из членов их сплоченной ячейки. Как выяснилось, накануне вечером аборигены праздновали свадьбу в здании, которому посчастливилось находиться напротив окон Ильича. Тот, будучи тем, кем он был, человеком, способным разбить стакан только за то, что он граненый, разумеется, очень скоро, неоднократно и в не самой вежливой манере проорал африканцам с балкона все, что он о них думает. И об их сраной стране, и о перспективах строительства социализма в Анголе скорее у вас, блядь, дети блондинами станут. И о внешних данных самих молодоженов. Такую невесту и носорог бы не трахнул. Когда жизнерадостные негры проигнорировали его идущие от самого сердца слова, Ильич не выдержал. Взяв в руки калашников, он прицелился и выпустил длинную очередь по электрическому щиту-распределителю, весьма кстати оказавшемуся рядом с местом свадебного шабаша. Последствия превзошли все ожидания пожилого армейского хама. Свет потух не только на свадьбе, но и в ближайших зданиях местной власти. Как и можно было предположить, разгоряченные резервы и весельем гости по заслугам оценили жест советского советника и чуть был не устроили очередную революцию. Поднятому по тревоге старшему миссии пришлось в пожарном порядке дозваниваться сначала до прокурора, с которым он пил каждую пятницу в бане миссии, потом до провинциального комиссара, с которым он, к несчастью, пил не так часто и не в такой располагающей к развитию крепкой интернациональной дружбы обстановке. После последнего звонка его духорасположение улаживать конфликты с местным населением опустилось до той опасно низкой точки, которой старший в последний раз достигал в момент общения с владельцами сожженного летчиками матраса. Вспомнив об упомянутом случае, лейтенант совсем не удивился, когда Николай с ухмылкой процитировал душевные слова царственного полковника, адресованные притихшему по случаю «обосрамшись» Ильичу. «Последний раз тебя отмазываю, хрен кривоногий». Капитан продолжил. «Дядь Миня помолодел лет на 5, с того самого момента прям на крыльях летает. На работу после обеда не вышел. Ильич тоскует, говорит, оперу пишет, гнид краснорожая». Словом, крепкая ткань боевого братства отдельной бригады радиоразведки трещал по всем швам. Увидев лейтенанта, Ильич буркнул. Явился наконец. Лейтенанту показалось, что Ильич хотел добавить нечто вроде «бездельник», но ошибся. «Как ты, твою мать, здесь появился, так все под откос и пошло!» Задетый несправедливостью начальства и не знающий, что в будущем ему придется услышать подобные признания от жителей самых неожиданных юрисдикций, наш герой, не выдержав, огрызнулся. «Товарищ подполковник, ебить свою маму дешевле будет!» Ильич промолчал. В его глазах, увеличенных линзами интеллигентских очков, светилась тоска, умирающая от старости и злость собаки, которая всю жизнь из принципа гоняла котов, терроризировала детей и трусливо облаивала соседей. Случайно напоровшись на дядю Миню, лейтенант сразу же увидел, что капитан был абсолютно прав. На него, скаля желтые зубы, смотрела большая белая, помолодевшая на несколько лет. «Ну что, съездил красавец?» – с вновь обретенной уверенностью промолвила человекообразная акула. «Мы тут слышали, тебя куда-то еще отправляют. Смотри, не посрами, коллектив советников бригады. Не забудь, чему учили». Видно было, что от командирования лейтенанта парторг отнес насчет своих доносительских талантов, а потому его аж распирало от удовольствия и желания намекнуть, что именно он является истинной причиной происходящего. «Ладно, ладно, не на митинге», как мог спокойно ответил юный офицер, а потом не выдержал. «Напомни, кстати, чему ты там меня учил? Как в штаны со страху писать? Или как девочек развращать?» Человек-акула побелел от злости, утратив большую часть радостной наглости. «Насчет развращения, так это надо еще проверить, остался ли кое-кто девственницей после визита в Луанду». Удар лейтенанта был коротким и точным. Как и учили, вся энергия ушла в тело противника. Получив кулаком солнечное сплетение, дядь Миня не отлетел на 3 метра, как в азиатских фильмах о кунг-фу, а хрипя осел на колени, хватая ртом воздух. «Я тебя, падла!» – как пустой сифон сипел дядь Миня. «Что ты меня?» – наклонился к нему наш герой, борясь со здоровым желанием добавить еще и локтем в зубы. «Заложишь опять? А ты знаешь, сволочь краснорожая, как тебя наши негры-охранники называют, а? Аллигатор-дефлоратор! Так что ни хрена ты мне не сделаешь. Можешь разве что набрать в свой высокопартийный рот дерьма и плюнуть в мою несознательную сторону». Лейтенанта трясло от злости, когда он поднялся в свою квартиру. Еще больше он завелся, обнаружив, что в ванной опять нет воды. Выскочив на площадку, наш герой увидел, что кран, видимо, с помощью плоскогубцев и нежуковской силы, был вновь закрыт в сторону, напрочь исключавшую пополнение технического запаса. Кипя от злости, в этот раз он с помощью серии ударов молотком не просто перекрыл доступ воды в стояк не сдающейся гниды Жукова, но еще и с ожесточением загнул его корешок к трубе. «Да. Судя по всему, эскалация противостояния продолжается», – раздался знакомый голос Тани. «По-моему, если ты окажешься без воды еще раз, то этому молотку будет найдено иное применение. Как ты себя чувствуешь?» Вместо ответа лейтенант взял ее за руку и завел в квартиру. Ногой закрыв дверь, прижал Таню к стене. Он впился в ее прохладные губы своими, жадными и нетерпеливыми. Поцелуй был долгим, шелковистым и никак не удовлетворил обе стороны. «Осторожней, молодой человек», – низким голосом прошептала Таня, освободив губы, когда ей не хватило воздуха. «Не кусай их, они у меня тогда полдня без помады алыми будут. А мама и так на меня подозрительно смотрит, вопросы задает наводящие». «Ну и как ты отвечаешь?» пробормотал лейтенант, боясь сливчиком, скрывающим высокую и такую восхитительную на вкус и ощупь грудь девушки. «Уклончиво», — легонько оттолкнула его Таня. «Подожди до вечера. И запомни, мой бюстгальтер расстегивается спереди». С трудом отрываясь от тела солнечной школьницы, лейтенант с удивлением воспринял эту новую для него информацию. «А когда ты успел обжить и эту спальню?» Таня рассматривала преобразившуюся кладовку. Здесь уже не было хлама, старые газеты перекочевали в комод гостиной, а двуспальная постель оказалась застеленной свежим комплектом купленного на прайсе красивого цветастого белья. «Ну, как тебе сказать», — уклонился лейтенант от прямого ответа. Он не хотел, чтобы дочка полковника Фридриховского обиделась на то, что его планы в отношении нее приняли вполне конкретный характер еще до путешествия в Луанду. «Послушай, тебе еще надо собрать вещи, а мне детское дню рождения». «Какой еще день рождения?» – удивился наш герой. Засмеялась Таня. «По-моему, мужчины в очередной раз доказывают, что их так называемая дружба – такой же миф, как и отсутствие дружбы женской. Так вот, сегодня отмечается день рождения мальчика Сашки. Он, кстати, бедненький, специально ждал моего возвращения, чтобы провести это мероприятие. Признаться, я подозревала, что и он, мажорчик смазливый, купил красивое постельное белье. А потому и спросила о тебе». «И что? По какой причине я должен был отсутствовать?» «Нет-нет, восторга на лице, конечно же, не было, но ты, разумеется, приглашен. Тебя просто не успели предупредить. Так что встретимся через 2 часа в квартире с привидениями».